Артем уставился на собеседника и не мог отвести взгляд от его лица на протяжении всего рассказа. По лицу хана пробегали неясные тени. Его глаза словно вспыхивали адским огнем, не багровым огнем костра, а оранжевым всепожирающим пламенем огнемета. К концу повествования Артем был почти уже уверен, что хан безумен, что голоса в трубах, наверное, нашептали что-то и ему. И хотя тот спас его от смерти и был так гостеприимен, оставаться с ним надолго было неуютно и неприятно. Надо было думать о том, как пробираться дальше через самый зловещий туннель метро изо всех, о которых ему приходилось слышать до сих пор, от Сухаревской к Тургеневской и дальше. «Так что тебе придется извинить меня за мой маленький обман», — после небольшой паузы прибавил хан. «Душа твоего друга не вознеслась к Создателю, не перевоплотилась и не восстала в иной форме. Она присоединилась к тем несчастным в трубах». Эти слова напомнили Артему, что он собирался вернуться за телом Бурбона, чтобы принести его на станцию. Бурбон говорил, что здесь у него есть друзья, которые должны были вернуть Артема обратно в случае успешного похода. Это напомнило ему о рюкзаке, который Артем так и не раскрывал, и в котором, кроме обоим к автомату Бурбона, могло оказаться еще что-нибудь полезное. Но залезть в него было как-то боязно, в голову лезли всяческие суеверия, и Артем решился только приоткрыть рюкзак и заглянуть в него, стараясь не трогать там ничего и тем более не ворошить. «Ты можешь не бояться его», — будто чувствуя его колебания, неожиданно успокоил Артема хан. «Эта вещь теперь твоя. По-моему, то, что вы сделали, называется мародерство», — тихо сказал Артем. «Ты можешь не бояться мести. Он больше не перевоплотится», — сказал хан, отвечая не на то, что Артем произнес вслух, а на то, что металось у него в голове. «Я думаю, что, попадая в эти трубы, умершие теряют себя, они становятся частью целого, их воля растворяется в воле остальных, а разум иссыхает. Он больше не личность. А если ты боишься не мертвых, а живых, что ж, вынеси этот мешок на середину станции и вывали его содержимое на землю. Тогда тебя никто не обвинит в воровстве, твоя совесть будет чиста. Но ты пытался спасти этого человека, и он был бы тебе благодарен за это. Считай, что этот мешок – его плата тебе за то, что ты сделал». Он говорил так авторитетно и убежденно, что Артем осмелился запустить руку в мешок и принялся вытаскивать и раскладывать на брезенте в свете костра содержимое. Обнаружилось еще 4 обоймы к автомату Бурбона, вдобавок к тем двум, что он снял, отдавая автомат Артему. Удивительно было, зачем челноку, за которого Артем принял Бурбона, такой внушительный арсенал. 5 из найденных магазинов Артем аккуратно обернул в тряпицу и убрал в свой рюкзак, а 1 вставил в укороченный калашников. Оружие было в отличном состоянии. Тщательно смазанное и ухоженное, оно отливало вороненой сталью и завораживало. Затвор двигался плавно и издавал глухой щелчок. Предохранитель переключался между режимами огня чуть туговато. Все это говорило о том, что автомат был практически новым. Рукоять удобно ложилась в ладонь, цевье было хорошо отполировано. От этого оружия исходило ощущение надежности. Оно вселяло спокойствие и уверенность в себе. Артем сразу решил, что если и оставит себе что-нибудь из имущества Бурбона, то это будет именно автомат. Обещанных магазинов с патронами калибра 7,62 под свою старую мотыгу он так и не нашел. Непонятно было, как Бурбон собирался с ним расплачиваться. Размышляя об этом, Артем пришел к выводу, что тот, может, и не собирался ничего ему отдавать, а миновав опасный участок, шлепнул бы его выстрелом в затылок, скинул бы в шахту и не вспомнил бы о нем больше никогда. Если бы кто-нибудь спросил его о том, куда делся Артем, оправданий было много. Мало ли что может случиться в метро. А пацан, мол, сам согласился. Кроме разного тряпья, Карты метро, испещренной понятными только ее погибшему хозяину пометками, и граммов 100 дури, на дне рюкзака обнаружилось пару кусков копченого мяса, завернутых в полиэтиленовые пакеты, и записная книжка. Книжку Артем читать не стал, а в остальном содержимом рюкзака разочаровался. В глубине души он надеялся отыскать нечто таинственное, может, драгоценное, из-за чего Бурбон так хотел прорваться через туннель к Сухаревской. Про себя он решил, что Бурбон – курьер, может, контрабандист или что-то в этом роде. Это, по крайней мере, объяснило его решимость пробраться через чертов туннель любой ценой и готовность раскошелиться. Но после того, как из мешка была извлечена последняя пара сменного белья, и на дне, сколько Артем ни светил, не обнаруживалось больше ничего, кроме старых черствых крошек чего-то съестного, стало ясно, что причина его настойчивости была иной. Артем долго еще ломал себе голову, что именно нужно было Бурбону за Сухаревской, но так и не смог придумать ничего правдоподобного. Догадки скоро были вытеснены мыслью о том, что он так и бросил несчастного посреди туннеля, оставил крысам, хотя собирался вернуться, чтобы сделать что-нибудь с телом. Правда, он довольно смутно представлял, как именно отдать челноку последние почести и как поступить с трупом. Сжечь его. Но для этого нужно порядочно нервов, а удушливый дым и смрад паленого мяса и горящих волос наверняка просочится на станцию, и тогда неприятностей не избежать. Тащить же его на станцию тяжело и страшно, потому что одно дело тянуть за руки человека, надеясь, что он жив, и отпугивая липкие мысли о том, что он не дышит и не слышен пульс, и совсем другое – взять за руку заведомого мертвеца и тащить его до выхода из туннеля. И что потом? Так же, как Бурбон солгал по поводу оплаты, он мог соврать и про друзей на станции, ждущих его здесь. Тогда Артем, притащивший сюда тело, оказался бы в еще худшем положении. «А как вы поступаете здесь с теми, кто умирает?» – спросил Артем у хана после долгого раздумья. «Что ты имеешь в виду, друг мой?» – вопросом на вопрос отозвался тот. «Говоришь ли ты о душах усопших или об их бренных телах?» «Я про трупы», – буркнул Артем, которому эта галиматья с загробной жизнью начала уже порядком надоедать. «От проспекта Мира к Сухаревской ведут два туннеля», – сказал хан, и Артем сообразил. «Верно, поезда ведь шли в двух направлениях, и всегда надо было два туннеля». Так отчего же Бурбон, зная о втором туннеле, предпочел идти навстречу своей судьбе? Неужели в нем скрывалась еще большая опасность? «Но пройти можно только по одному», – продолжил его собеседник, «потому что во втором туннеле, ближе к нашей станции, просела земля, пол обвалился, и теперь там вроде глубокого оврага, куда, по местному преданию, упал целый поезд. Если стоишь на одном краю этого оврага, неважно с какой стороны, другого края не видно. И даже очень сильный фонарь до дна не достает. Поэтому всякие болваны болтают, что здесь у нас бездонная пропасть. Это, конечно, не так, но кто знает, что там на дне. Этот овраг – наше кладбище. Туда мы отправляем наши трупы, как ты их называешь». Артему стало нехорошо, когда он представил себе, что ему придется возвращаться на то место, где его подобрал хан, тащить обратно полуобглоданный крысами труп Бурбона, нести его через станцию и потом до оврага во втором туннеле. Он попытался убедить себя, что скинуть тело во враг в сущности то же самое, что бросить его в туннеле, потому что погребением это назвать никак нельзя. Но в тот момент, когда он почти уже поверил, что оставить все как есть было бы наилучшим выходом из положения, перед глазами вдруг с потрясающей отчетливостью встало лицо Бурбона в тот момент, когда он произнес «Я умер». Так что Артема прямо бросило в пот. Он с трудом поднялся, повесил на плечо свой новый автомат и через силу выговорил. «Тогда я пошел. Я обещал ему. Мы с ним договаривались. Мне надо». И на негнущихся ногах зашагал по залу в постепенно сгущающейся темноте к чугунной лесенке, спускавшейся с платформы на пути у входа в туннель. Фонарь пришлось зажечь еще до спуска. Прогремев по ступеням, Артем замер на мгновение, и на мгновение мышцы отказались повиноваться, как он не старался заставить себя сделать следующий шаг. И когда, преодолев страх и отвращение, Артем, наконец, сделал его, на плечо легла тяжелая ладонь. От неожиданности он вскрикнул и резко обернулся, чувствуя, как сжимается что-то внутри, понимая, что он уже не успеет сорвать с плеча автомат, ничего не успеет. Но это был Хан. «Не бойся», — успокаивающе сказал он Артему. «Я испытывал тебя. Тебе не надо туда идти. Там больше нет тела твоего товарища». Артем непонимающе уставился на него. «Пока ты спал, я совершил погребальный обряд. Тебе незачем идти туда. Туннель пуст». И, повернувшись к Артему спиной, побрел обратно к аркам. Ощутив огромное облегчение, парень поспешил вслед за ним. Нагнав Хана через десяток шагов, Артем взволнованно спросил его: «Но зачем вы это сделали и почему ничего не сказали мне? Вы ведь говорили, что не имеет значения, останется ли он в туннеле или его перенесут на станцию». «Для меня это действительно не имеет никакого значения», — пожал плечами Хан. «Но зато для тебя это было важно. Я знаю, что поход твой имеет цель, что твой путь далек и тернист. Я не понимаю, какова твоя миссия, но ее бремя будет слишком тяжело для тебя одного. И я решил помочь тебе хоть в чем-то. Что же до моего молчания о сделанном?» Он взглянул на Артема с усмешкой. «Я проверял тебя. Ты выдержал экзамен». Когда они вернулись к костру и опустились на мятый брезент, Артем не выдержал. «Что вы имели в виду, когда упомянули о моей миссии? Я говорил во сне?» «Нет, дружок, во сне ты как раз молчал. Но мне было видение, в котором меня просил о помощи человек, половину имени которого ношу я. Я был предупрежден о твоем появлении, и именно поэтому вышел тебе навстречу и подобрал тебя, когда ты полз с трупом своего приятеля». «Разве вы из-за этого?» – недоверчиво глянул на него Артем. «Я думал, вы слышали выстрелы». «Выстрелы я слышал, здесь сильное эхо. Но неужели ты и вправду думаешь, что я выхожу в туннели каждый раз, когда стреляют? Я бы окончил свой жизненный путь намного раньше и весьма бесславно, если бы так поступал. Но этот случай был исключительным, и все говорило мне об этом. А что это за человек, половину имени которого вы носите? Я не могу сказать, кто это. Я никогда не видел его раньше, никогда не говорил с ним, но ты его знаешь. Ты должен понять это сам. И увидев его только однажды, хотя и не наяву, я сразу почувствовал его колоссальную силу. Он велел помочь юноше, который появится из северных туннелей, и твой образ предстал передо мной. Все это было только сон, но ощущение его реальности было так велико, что, проснувшись, я не уловил грани между грезами и явью. Это могучий человек с блестящим, выбритым наголо черепом, одетый во все белое. Ты знаешь его?» Тут Артема будто тряхнуло. Все поплыло перед глазами, и ему ясно представился тот образ, о котором рассказывал Хан. Человек, половину имени которого носил его спаситель, Хантер. Похожее видение было и у Артема. Когда он не мог решиться отправиться в путешествие, он видел охотника, но не в долгополом черном плаще, в котором тот явился на ВДНХ в тот памятный день, а в бесформенных снежно-белых одеяниях. И он говорил с ним и требовал пуститься в поход, не мешкая. «Да, я знаю этого человека», — совсем по-иному, глядя на Хана, сказал Артем. «Он вторгся в мои сновидения, а такое я обычно никому не прощаю, но с ним все было иначе», — задумчиво проговорил Хан. «Ему и тебе нужна была моя помощь, и он не приказывал, он не требовал подчиниться его воле, скорее он очень настойчиво просил. Он не умеет пользоваться внушением и странствовать по чужим мыслям. Просто ему было трудно, очень трудно. Он отчаянно думал о тебе и искал дружескую руку, плечо, на которое мог бы опереться. Я протянул ему руку и подставил плечо. Я вышел тебе навстречу. Артем захлебнулся мыслями. Они бурлили, всплывали в его сознание одна за другой, растворялись, так и не переведенные в слова, и вновь шли на дно. Язык словно окоченел, и он долго не мог выдавить из себя ни слова. Неужели этот человек действительно заранее знал о его приходе? Неужели Хантер смог каким-то образом предупредить его? Был ли Хантер жив? Или это его бесплотная тень обращалась к ним? Но тогда приходилось верить в кошмарные бредовые картины загробной жизни, нарисованные Ханом. А ведь куда легче и приятнее было убеждать себя, что тот просто безумен. И самое главное, его собеседник что-то знал о том задании, которое Артему предстояло выполнить. Он называл его миссией и, затрудняясь определить ее смысл, понимал ее тяжесть и важность, сочувствовал Артему и хотел облегчить его долю. «Куда ты идешь?» – спокойно глядя Артему в глаза и, словно читая его мысли, негромко спросил Хан. «Скажи мне, куда лежит твой путь, и я помогу тебе сделать следующий шаг к цели, если это будет в моих силах». «Он просил меня об этом», –